Эта вселенная ваша. Я трансерфер, с вашей легкой руки и со стажем более 5 лет. Я достиг многого благодаря трансерфингу. В списке достижений собственный дом, семья с любимыми дочерями, круг успешных друзей и оранжевый мир. И одновременно крах всего этого, крах, который я совершил сам, осознанно. Причины слишком личные, чтобы о них говорить. Создал новую семью, родил сына, новый круг успешных друзей, стал писать рассказы в инете, есть свой круг читателей. Вроде бы все хорошо, окружающие удивляются, как быстро с нуля создал новую жизнь после того, как оставил в прежней все. Нет покоя в душе. Зарабатываю все больше, стоит заказать уровень дохода, он приходит максимум через год, а то и меньше. От этого не становлюсь счастливее, да и долгов становится все больше. Я стал понимать, что цель в деньгах, в материальном уровне жизни меня не удовлетворяет. Это химера, погоня, за которой только изматывает. Появилась цель обрести свободу. Свободу, которую пока не в состоянии выразить конкретными мазками. Работаю над этим. В качестве новейшего опыта расскажу, как обрел крайне важную для себя потерю. В общем, еду в банк, в кармане паспорт с солидной суммой денег и важными документами. По дороге заезжаю на вокзал, встречаю дочь. Точно помню, достал паспорт, показал дочери. Спрятал во внутренний карман пальто. Приезжаю в банк, паспорта нет. Обшарил все, всю машину. Нет паспорта, нет документов. Я в шоке. Документы нужны как воздух. Завтра вылетать в командировку. Деньги вообще не мои. Пытаясь себя успокоить, вспоминаю вашу историю в книге об утерянном телефоне, прочел накануне ночью. Понимаю, что только этим и могу себя успокоить. Езжу по городу, вырабатываю целевой слайд, что нащупываю паспорт рукой, где, неважно. Через несколько минут обнаруживаю его на соседнем сиденье. Я человек-инструкция. Положить паспорт мог только во внутренний карман. К тому же деньги лежали отдельно. Машину обшарил сверху донизу, не мог не увидеть паспорт на сиденье. Я представлял, что нащупаю паспорт, и в нем будет вся сумма и документы. Невероятно, деньги были в паспорте, и документы тоже. Родные говорят, что я сам не понял, как положил все в паспорт и кинул его на сиденье. Пусть так, но я знаю, что именно ваша история с телефоном спасла меня в этот момент. Энергия, которую я испытал во время притяжения потери, была колоссальна. Я сразу обнаружил, что брелок на ключе зажигания из горного хрусталя весь потрескался в мелкую сетку, хотя я его не ронял, да и при желании его сложно сломать. Эффект, который я отношу к склейке линии жизни, меня просто потряс. Если сможете мне ответить и помочь, как четче поставить себе цель в жизни, буду вам безмерно благодарен. В любом случае, спасибо вам, именно вы объяснили мне, что эта вселенная моя. Характерный пример трансгрессии. Никто не знает, почему так может происходить. И я не знаю. Это невероятно, но это реально. Еще раз доказывает, что мы способны на очень многое, если возьмем реальность в свои руки. Главное, над чем вам стоит хорошенько задумываться, и не раз, и не два, а многократно и постоянно, это вселенная моя. Данную мысль, или скорее не мысль, а осознание, не я вам объяснил, поскольку объяснить такое невозможно. Можно только прочувствовать. Если вы глубоко осознаете и прочувствуете, что эта вселенная моя, без эмоциональной окраски, без логических объяснений, как очевидную данность, тогда любые ваши желания и цели тоже будут ваши в нужный момент, в нужном месте, в кармане или где-нибудь на сиденье.